Вся механика определенных слоев астрального мира заключается в том, что мысль творит свои формы, и эти формы становятся реальностью для творящего их духа. Это одно из многих условий существования человека в надземном. Есть и другие. Например, существуют сферы, где их содержание представляет собой формы, не созданные творческим воображением обычного человека, точно так же, как моря, горы, леса и реки, и сама земля, не созданы человеком. В этих сферах человек тоже может творить, как он творит на земле и в условиях, созданных для него природой, украшая эти сферы. Есть и сферы такие, где находятся не украшатели, а обезображиватели сущего. Это низшие сферы астрала. И материя этих сфер иная, отличающаяся от сфер высших своим составом, подвижностью и светимостью. Материи сфер соответствует и материя тонких тел их обитателей, точно так же, как тело земное соответствует в своем составе элементам Менделеевской шкалы. Все тела у различных людей различны по своему составу и разреженности материи. Даже плотные тела людей различаются одно от другого, как свет отличен от тьмы. Даже состав крови по самому грубому делению распределяется на четыре группы. Групп этих больше, но более тонкие подразделения уже вне возможностей современной науки. По крайней мере, пока еще некоторое время. Ошибочно думать, что мускулы, кости и ткани у всех людей одинаковы. Мы различаем их по светотени, то есть по светимости или отемнению. Коэффициент светопреломляемости может служить показателем. Некоторые тела светятся, другие, наоборот, отемнены. Измерение физического тела – следующая ступень медицинской науки. Потом придут к светимости тел и определят степени этой светимости. Широкая область для изучения и исследований.